Глава 35. Если она немедленно не выйдет из дома Джордана, ей конец. По аллее пробирались сыщики. Сейчас они увидят следы, обойдут особняк кругом и проникнут в дом тем же способом, что и она. Не раздумывая, Лин сбежала по ступенькам, бросилась в прихожую, а оттуда в гараж. Она бесшумно открыла заднюю дверь и, не оборачиваясь, побежала по саду. На подошвы налип тяжелый снег. Она протиснулась между двумя кипарисами, перелезла через ограду и очутилась в другом владении. Едва дыша после бега с препятствиями и лазанья через заборы, ветрозащитные полосы и шлагбаумы, она выбралась на дорогу и мелкими шагами пошла по ней. Наконец-то мокрый асфальт, улица, автомобили. Лин казалось, что она дымится, как старая печка. Чтобы восстановить дыхание, она расстегнула куртку, и от нее отлетело облачко пара. Ей пришлось потратить примерно 5 минут, чтобы сориентироваться, после чего она узнала местность и добралась до своей машины. Когда она проезжала мимо дома Джордана, полицейские еще были там. Женщина разговаривала по телефону, ее коллега направлялся в гараж. Если до сих пор они не знали, что Джордана пропал, то теперь узнают. Сейчас они произведут обыск, обнаружат кровь, начнут расследовать тревожное исчезновение. Она молилась, чтобы Жюльен не оставил никаких следов, никаких отпечатков. Если так, то ничего не связывает их с Джордана, кроме шапки. Сыщики непременно допросят Роксану, которая расскажет об их встрече. Но никто ничего не поймет. Лин вдруг осознала, что даже сейчас, когда она выбралась на трассу после чудовищных пробок, частично образовавшихся из-за неблагоприятных метеоусловий, у нее все еще дрожат руки на руле. Лин бежала, не раздумывая, ни мгновения, не помыслив о том, чтобы сдаться или объяснить ситуацию, в которую угодила. В этот момент она совершенно отчетливо поняла, что приступила границу. Чтобы защитить свою семью. Заснеженные пейзажи постепенно сменялись бескрайними пространствами черной заледеневшей земли. Около полудня ей позвонил отец Жюльена. «Где ты? Как она может быть сейчас вдали от своего мужа?» Жюльен требовал ее, задавал множество вопросов о Саре. Жак орал в телефон. Лин отсоединилась, ухо у нее горело. В 2 часа дня она остановилась возле заправки на трассе, залила полный бак, перекусила на скорую руку в зоне отдыха и снова тронулась в путь. Выехав на А1, когда уже начинало темнеть, Лин прибавила скорость, чтобы быть в дарящей вдохновении к 16:45. В ушах еще звенело после долгой поездки, мышцы одеревенели от долгого сидения. Она избавилась от ксерокопий своей книги, спрятала пистолет в пакет и засунула его наверх, в самую глубину своего шкафа. Едва она закончила, как раньше времени появился Колен в сопровождении 3 экспертов службы криминалистического учета. Лин машинально поправила прическу и открыла им. В знак приветствия Колен кивнул ей. «Удалось решить проблемы с издателем?» «Ну, это еще не скоро уладится. Делом займутся адвокаты». Колен не сводил с нее испытующего взгляда. Лин понимала, что пребывает не в своем привычном состоянии, что стресс и страх сочатся у нее изо всех пор. Однако ей удалось сохранить нейтральный тон. Она мечтала только об одном — чтобы сыщик поскорее свалил, тогда бы она смогла поехать допросить Джордано. «Можешь сидеть на диване, только больше ни к чему не прикасайся, пока берут образцы. Кто-нибудь из техников возьмет у тебя отпечатки пальцев». «У меня? Боишься, что тебя поставят на учет?» «Нет, но...» Колен едва заметно улыбнулся. «Не беспокойся, это просто для того, чтобы сравнить их с теми, которые снимут с контактных элементов. Ручек, руля внедорожника, его дверей. Это позволит действовать методом исключения. То же самое касается Жюльена. Но ему не будут надоедать в госпитале. После кражи со взломом у нас уже есть его отпечатки». «Это надолго?» «Часа два. Ничего?» Колен снял куртку и шарф, положил бумажник на край стола и указал техникам их поле деятельности. Лин смотрела, как они почти ко всему, даже к выключателям в спальне, прикладывают свои бумажки, рассыпают какие-то порошки. Колен помогал, чтобы дело шло быстрее. По просьбе одного из техников Лин опустила пальцы в чернила, а он затем прижал их подушечками к листу бумаги. Она украдкой открыла в смартфоне таблицу приливов и сделала быстрый подсчет. Если попасть в Амблетес к 9 вечера, в ее распоряжении будет 2 часа, чтобы допросить Джордана до начала нового цикла. Затягивать было нельзя. Колен регулярно поглядывал в ее сторону, но фамильярности не допускал. Он очень серьезно относился к снятию отпечатков, давал указания, во всем принимал участие, переходил из одной комнаты в другую. Они закончили около 8 вечера. Сыщик натянул куртку и, задержавшись на пороге, дождался, пока техники отдела криминалистического учета выйдут. «У нас есть все, что нужно. Извини за остатки порошка повсюду. К сожалению, мы не обеспечиваем уборкой после своего визита. Отправишь счет в Министерство внутренних дел». Лин не знала, шутит он или говорит серьезно. «Да ладно, справлюсь». «Разумеется, я сообщу тебе, если благодаря отпечаткам мы получим данные этого паразита. Ты уверена, что все будет в порядке? Вид у тебя неважный». «Ой, все сложно. С одной стороны, история с моим издателем, а с другой... Только представь себе, что кто-то, возможно, был здесь, в моем доме. Понимаешь, мне не так-то просто справиться со всем, что происходит». «Я... Хочешь, я ненадолго составлю тебе компанию? У меня дома есть бутылочка белого вина и...» Он взглянул на часы. «Я должен был забрать у рыбного торговца 2 дюжины устриц. Магазин уже закрыт, но мы с ним знакомы. Он мне откроет. Вот что значит иметь связи». В ответ Лин пошире открыла дверь. «Очень мило с твоей стороны, Колен, но в другой раз. Я устала до полусмерти. Сейчас что-нибудь быстренько перехвачу и лягу пораньше». Он кивнул, но Лин заметила тень, пробежавшую по его лицу. «Ладно, в другой раз. Не забудь про сигнализацию». Он помахал ей и на мгновение застыл на крыльце, а потом направился к сараю для парусных тележек. Лин побледнела. Разбитое стекло, как же она забыла! Если он войдет внутрь, то обнаружит чертежи орудий пыток, заляпанные грязью сапоги в застывшей луже. Лин бросилась за ним. «Ничего страшного, это я разбила. Я не знала, куда Жюльян дел ключ от замка». «Захотелось покататься на тележке с парусом?» «Скорее посмотреть на тюленей. Вчера, чтобы немножко развеяться. А бинокль был внутри». Он заглянул в окно. Ничего не видно. «Понимаю. Хотя вообще-то здесь чертовски сыро для хранения бинокля». Он снова махнул ей и уехал. Обнаружив, что забыл бумажник, Колен развернулся. Спустя 1/4 часа после своего отъезда из дарящей вдохновения он снова стучал в дверь. Но так и не добился никакого ответа. Свет был погашен, а машина Лин, прежде стоявшая в гараже, исчезла.